Заключение. Ключевым моментом в установлении контактов с людьми является способность самому быть человеком, с которым можно установить контакт. Я всегда получаю большое удовольствие, когда мои читатели выходят на контакт со мной. Если вы применили описанные в этой книге техники, я буду рад услышать, какие это принесло результаты. Вы также можете найти дополнительные инструменты и идеи коммуникации на моем сайте www.markgolston.com. И еще. Спасибо. Как вы теперь знаете, я большой любитель говорить большое спасибо всем, кто делает мою жизнь лучше. Решившись прослушать эту книгу и имея мужество изменить с ее помощью свою жизнь, вы вручили мне самую большую награду, которую только может получить психиатр. Сознание того, что я оказал положительное влияние на вашу жизнь. Я надеюсь, что вы сочтете новые знания такими же полезными и важными, какими они были для меня. И хочу пожелать вам успеха на работе, дома и везде. Текст читал Станислав Воронецкий.